Глава третья. Домой. Вторая авеню полнилась умиротворяющей резким весенним чириканьем и дребезжанием роликов по гулкому тротуару. Попав из нового Нью-Йорка массовой многоквартирной застройки, старый Нью-Йорк небольших особнячков и кованого железа, Замлер видел нарциссы и тюльпаны сквозь большие кольца оград. Приоткрытые ротики бутонов пылали, но на их яркой желтизне уже осела копоть. Этот город нуждался в мойщике цветов. Вот еще одна бизнес-идея для Уоллеса и Феффера. Замлер обошел парк Стейвисанта, этот эллипсис внутри прямоугольника, ощетинившегося кустами со статуей голландца на деревянной ноге. Примечание. Питер Стейвисант, годы жизни 1592-1672, последний генерал-губернатор голландских владений в Северной Америке, внесший значительный вклад в развитие их столицы Нового Амстердама, Нью-Йорка. После передачи колонии англичанам удалился на свою ферму на острове Манхэттен, часть которой его потомок впоследствии передал городу для создания общественного парка, где в 1939 году был установлен упомянутый памятник работы Гертруды Вандербильт Уитни. Конец примечания. При каждом четвертом шаге, дотрагиваясь до плиток мостовой своим зонтиком, Замлер нес под мышкой рукопись доктора Говинды Лала. Взял ее с собой, чтобы почитать в метро, хотя и не любил привлекать к себе внимание. При чтении он водил страницей перед зрячим глазом, взломив поле шляпы и гримасничая от сосредоточенности, делать это на людях ему, как правило, не хотелось. «Проведите от луны перпендикуляр так, чтобы он пересек могилу. Могилу того, кто до сих пор лелеял себя и делал маникюр. Тяжелые радужные переливы, разложения. Раньше мистер Замлер смотрел на смерть спокойнее, но сейчас он сдал позиции, потому что весь переполнился своим племянником, человеком, очень непохожим на него самого, человеком, которым он восхищался, которого любил и со всей суммой фактов, о котором не мог справиться. Отвлеченные размышления как будто бы помогали. Луна, безжизненность, бессмертность, белая жемчужина, тронутая коррозией, одинокий глаз смотрел на нее и видел свое подобие. Замлер привык соблюдать осторожность, передвигаясь по нью-йоркским паркам, вечно загаженным собаками. Зеленые огни, огороженных решетками газонов, были сплошь притушены экскрементами. Красивые, хотя и словно бы запачканные бело-коричневые платаны уже готовились брызнуть первыми листьями. Красный кирпич квакерской школы, грубый, теплый, буроватый камень массивной епископальной церкви Святого Георгия. Замлер читал, что ее активным прихожанином был Джон Пирпойнт Морган. Примечание. Джон Пирпойнт Морган, годы жизни 1837-1913. Американский банкир и предприниматель, одна из ключевых фигур Уолл-стрит конца 19-го, начала 20 века, во время банковской паники 1907 года организовал объединение финансистов, спасшее американскую экономику от коллапса. Конец примечания. В древние австро-венгерские краковские времена старики, читавшие о нем в газетах, уважительно именовали его Пипернотером Морганом. По воскресеньям бог биржевых маклеров мог отдохнуть под сводами этого храма от неутихающих городских бурь. Мистер Замлер не был доволен белой протестантской Америкой, она не сумела установить должного порядка, трусливо сдалась. Сильный правящий класс так себя не ведет, не стремится, втайне упиваясь собственным унижением, перемешаться с чернью всех сортов, чтобы потом поднимать шум против самого себя. А что сделало духовенство? Перековало мечи на орала? Нет, скорее просто сменило собачьи ошейники на набедренные повязки. Несущественная трансформация. Внимательно глядя под ноги с собаки, Замлер стал искать скамейку, чтобы посидеть минут 10 и подумать, или наоборот постараться не думать о Грунере. Может быть, прочитать, преодолевая глубокую печаль, несколько главок увлекательной рукописи о Луне? Взгляд остановился на спящей пьяной женщине. Брюхо вздымается, как у морской коровы, отекшие ноги все в синяках, короткое платье, мини-тряпка. Другой алкоголик мужеского пола угрюмо мочится у ограды на газеты и прошлогодние листья. Копов подобные старомодные нарушители общественного порядка обычно не волнуют. Есть здесь и более молодые персонажи, в каком-то смысле составляющие своеобразие местного колорита. Босые ноги, как у бомбейских нищих, свалявшиеся бороды, длинные волосы, сдуваемые с лиц, головы, продетые в пончо наподобие перуанских. Коренные жители непонятно чего. Невинные, лишенные агрессии, сказавшие системе «нет», они похожи на быка Фердинанда. Никакой кориды, только цветочки под прелестным пробковым деревом. Примечание. «Фердинанд», 1936, детская книга Монро Лифа, экранизированная студией Диснея, 1938, режиссер Д. Рикард. История о большом сильном быке, который отказался нападать на Матадора и вернулся на свой луг нюхать цветы. Конец примечания. А еще на Элоев из «Машины времени» Герберта Уэллса, очаровательно скотоподобных маленьких гуманоидов, которые пасут света и огнебоязненные каннибалы-морлоки, живущие под землей. Да, суровые видения отважного старичка Уэллса оказались пророческими. Может, со стороны Шулы это не так уж и глупо требовать мемуаров о нем. Мемуары действительно следовало бы написать, только осталось уже слишком мало времени для спокойного, неторопливого повествования о разнообразных вещах и событиях, которые сами по себе очень любопытны. Например, о том, как Уэллс, когда ему было уже за 70, все еще надеялся попасть в Королевское научное общество и с этой целью написал тезисы. Не о земляных ли червях? Нет, о качестве иллюзий на протяжении жизни высшего многоклеточного индивидуума. А членство ему все равно не светило. Чтобы обстоятельно об этом рассказать, потребовались бы недели, но у Замлера свободных недель не было. У него были другие потребности, другие приоритеты. Строго говоря, не стоило отвлекаться даже на чтение этой рукописи, бронзово-чернильных готических письмен Говинды Лала. Но при всей своей искушенности мистер Замлер не мог противиться истинному очарованию. На 70-й странице Лал начал рассуждать об организмах, способных адаптироваться к лунным условиям. Удастся ли покрыть поверхность Луны какими-нибудь растениями? Должны присутствовать вода и углекислый газ. Необходима выносливость к перепадам температуры. Лишайники, по мнению Говинды, могут подойти. А также некоторые представители семейства кактусов. Растение триумфатор, гибрид лишайника и кактуса, конечно, будет выглядеть непривычно для человеческого взгляда, но ведь и в тех своих формах, которые уже существуют, жизнь непостижимо разнообразна. Есть ли для нее хоть что-нибудь невозможное? Кто знает, чем еще поразят нас морские глубины? Какие существа там скрываются, может быть, уникальные? Гротескные особи, умудрившиеся достичь равновесия под 20-мильной толщей воды. Неудивительно, считал Говинда, что человечество так яростно хватается за свои ближайшие обозримые перспективы и так спешит совершить прыжок на другую планету. Воображение — это изначальная биологическая сила, ищущая способы выживания в невыносимых условиях. Мистер Замлер поднял голову, заметив человека, спешащего к нему. Это был Феффер, который, как всегда, торопился. Он растолстел, ему не помешало бы сбросить вес. Из-за проблем со спиной иногда приходилось носить эластичный ортопедический корсет. Большой, румяный, с богатой каштановой бородой и прямым носом Франциска I, Феффер, казалось, вечно подгонял свое тело, свои ноги, заставляя их едва ли не бежать. Неловкие розовые руки часто вскидывались, как будто он боялся столкнуться с каким-нибудь другим торопыгой наподобие себя. Глаза имели форму ключей. Зазубринки уголков с возрастом обещали приобрести более замысловатый рисунок. «Так и знал, что вы остановитесь здесь на минутку», — пропыхтел Феффер. «Уоллес сказал, вы только что ушли, и я сразу побежал за вами». «Да, солнце светит, и я не горю желанием поскорее спуститься в метро». Вот и решил посидеть. Кстати, не видел вас после той лекции. Меня позвали к телефону, но я знаю, что вы выступали великолепно. Искренне извиняюсь за поведение аудитории и представляю себе, какое мнение вы составили о моем поколении. Я даже не уверен, что те крутые типы были наши студенты, а не какие-нибудь воинственные отморозки с улицы. В любом случае, эти ребята просто марионетки, все заводилы старше. А Фенни вам разве не помогла? Молодая леди, которая меня проводила? Я же не просто так исчез, я дал девушке задание позаботиться о вас. Понятно. Она, случайно, не ваша жена? Нет, нет, Пфеффер быстро улыбнулся и, сев на край скамейки, быстро продолжил говорить. На нем была темно-синяя двубортная бархатная куртка с большими перламутровыми пуговицами. Рука вкрадчиво опустилась на спинку скамьи возле плеча Замлера. «Она не моя жена, просто девушка, которую я иногда трахаю и за которой присматриваю». «Ясно. Все это так быстро, своей манерой контактировать с людьми, вы напоминаете мне электронное устройство. Вам не следовало уходить с лекции, я же был вашим гостем. Правилам хорошего тона надлежало бы научиться пораньше. Ну, а девушка была очень мила, проводила меня из зала. Я, между прочим, не ожидал увидеть такую толпу, даже подумал, что вы решили на мне заработать». «Я? Нет, ни в коем случае, уверяю вас. Все пошло в пользу черных детей, как я и сказал. Поверьте мне, мистер Замлер, я бы вас ни за что не обманул, я вас слишком ценю. Может, вы этого не знаете, или это для вас не важно, но мое отношение к вам, оно особенное. Почти как к чему-то священному. Ваша жизнь, ваш опыт, ваш характер, ваши взгляды плюс ваша душа. Есть такие связи, ради которых я все сделаю, чтобы их сохранить. Если бы меня не вызвали к телефону, я бы того парня по стенке размазал. Я знаю этого говнюка. Он книжку написал про гомосексуалистов в тюрьме. Жан Жене. Дешевая версия». Примечание. Жан Жене. Годы жизни 1910-1986. Французский писатель и драматург. В молодости многократно попадал в тюрьму за мелкие кражи и бродяжничество. Тяжелый социальный опыт отразился в его творчестве, в частности, в романе «Богоматерь цветов» 1944-го, во многом автобиографическом. Конец примечания. Что-то насчет того, как сидится за решеткой чистому христианскому ангелочку, который кого-то укокошил и которому нравится спать с мужчинами. Ну, вы знаете, как это бывает. Представляю себе в общих чертах. Так или иначе, вы меня дезинформировали, Лайонел. Я не хотел. Вот как-то это получилось. Мы готовили еще одну студенческую штуку, а там лектор в последний момент «возьми да откажись». Мои друзья не знают, что делать, бегут ко мне, чтобы я это как-то разрулил. Тогда мне пришло в голову объединить тот проект с вашим и всех, кто купил билеты, направить к вам. Думал, вам будет все равно, вы поймете. А вот ребята, получается, услышали не то, что я им обещал. На какую тему планировалась та другая лекция? Кажется, философия Жоржа Сореля и насилие в современном обществе. А я говорил им об Оруэлле и о том, каким он был разумным человеком. Многие молодые радикалы считают, что в холодную войну Оруэлл стал частью антикоммунистической пропаганды, а вы ведь на самом деле не хвалили британский королевский флот? Вам, значит, это так передали? Я бы не вышел из аудитории, но звонок был очень важный. Покупать или не покупать паровоз? Федеральное правительство придумывает налоговые льготы, чтобы привлечь инвестиции туда, куда хочет, чтобы текли деньги. Можно купить реактивный самолет и сдавать его в аренду авиакомпаниям. А можно сдавать локомотив Балтимору и Огайо или Пен Сентрал. Покупать скот тоже выгодно. Вы уже зарабатываете так много, что все это для вас актуально? Замлер не хотел, чтобы Пфеффер, дав волю воображению, увлекся гиперболами и совсем заврался. Неизвестно, сколько из того, что рассказывал этот бедный молодой человек, развлекая своих собеседников, говорилось им исключительно для эффекта. Он испытывал странную потребность облачаться в хвостовство, как в парчу. Бахвалиться деньгами – еврейская слабость. Американская тоже? Не обладая обширными сведениями о современной Америке, Замлер не спешил с выводами. Как бы то ни было, болтовню Пфеффера он слушал не из вежливости. Ему нравилась жизнь, кипевшая в этом молодом человеке, нравился его великолепный румянец, нравилось, с какой страстью он говорит. Голос Лайонелла напоминал звучание инструмента, на котором играют все громче и громче, хотя и не музыкально, совершенно без оттенков. Правда, иногда мистер Замлер чувствовал, что его взгляд на вещи может оказаться неверным. Вероятно, он проецировал на жизнь свой опыт слишком специфический. Она, жизнь, наверное, действительно была не безупречна, но все-таки не могла быть такой, какой он ее видел. Эта мысль часто его посещала, а потом снова возникало сильное чувство, что сами явления все-таки в миллион раз страннее, чем то, как он, Замлер, их воспринимает. Поразительно. «Серьезно, Лайонел, вы же не собираетесь покупать целый локомотив?» «Я не один, нас несколько, сложимся по 100 000 долларов с каждого». «А как же тот план, про который мне говорил Уоллес, фотографирование домов и идентификация деревьев?» «Звучит наивно, хотя идея действительно хорошая, я намерен лично ее опробировать. По части торговли у меня талант, скажу без ложной скромности. Если начало будет удачным, организую это дело в масштабе всей страны. Нам понадобятся специалисты-ботаники в регионах. В Портленде, который в Орегоне, картина будет одна, а в Майами-Бич или в Остине, Техас, другая. Все люди от природы стремятся к знанию. Так начинается метафизика Аристотеля». Примечание, цитата приведена в переводе с древнегреческого А.В. Кубицкого, конец примечания. «Дальше я сильно углубляться не стал, думаю, остальное уже не актуально. Но раз у человека тяга к знаниям, то он, наверное, паршиво себя чувствует, когда не может сказать, как называются кусты на его же собственном участке. Ему кажется, будто они часть природы, а он нет. Людям нравится узнавать названия, это их подбадривает. Вот я, например, несколько лет таскаюсь к мозгоправам. Вылечили меня от чего-нибудь? Нет. Зато на все мои проблемы понавешали ярлыков, значит, я получил информацию. Так мне спокойнее и уже не жалко потраченных денег. Теперь я могу сказать, у меня мания, или у меня реактивная депрессия, или о социальной проблеме, это колониализм. Тогда даже в самой тупой голове вспыхивает фейерверк, так что искры из черепушки летят. Божественное ощущение. Чувствуешь себя другим человеком. Кто это понимает, тому проще добиться богатства и власти. Когда начинаешь какое-то предприятие, то заново описываешь явление, и уже от этого кажется, будто есть результат. Если люди хотят называть или переименовывать вещи, значит, можно на этом заработать. Да, я обязательно попробую эту грунеровскую идею. Очень уж время неподходящее. Уоллесу обязательно покупать самолет? Не то чтобы обязательно, но он, похоже, помешался на полетах. Что ж, у него этот пунктик, у других другие. Последняя фраза была произнесена очень многозначительным тоном. Замлер понял, безуспешно пытаясь проявить деликатность, Пфеффер придерживает какую-то информацию, которую ему не терпится выдать. Это видно по его светящейся физиономии, по глазам, по губам, готовым проболтаться. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду одного ученого из Индии. По-моему, его фамилия Лал. Если не ошибаюсь, он приехал в наш университет как приглашенный лектор. Ну и что с ним?» Несколько дней назад после лекции к нему подошла женщина. Спросила, можно ли взглянуть на его рукопись. Он подумал, она хочет уточнить что-то конкретное, и дал. Вокруг кафедры столпилось довольно много народу. Насколько мне известно, был упомянут Герберт Уэллс, а женщина взяла рукопись и исчезла. Мистер Замлер снял шляпу и положил ее на колени, прикрыв бирюзовый блокнот с мраморными разводами. Она унесла с собой записи лекций? Да, единственный экземпляр. Какая неприятность. Единственный, говорите? Печально. Я предполагал, что это может вас огорчить. Сначала доктор Лал ждал ту леди, думал, она просто рассеянная и забрала лекции случайно. Однако прошло 24 часа, а от нее ни слуху, ни духу. Тогда он пошел к начальству, кажется, на астрономический факультет, или к руководителю какой-то специальной космической программы. Откуда вы всегда узнаете такие вещи, Лайонел? При моем образе жизни мне приходится общаться со многими людьми, в том числе со службой безопасности, с университетскими копами. Но они здесь ничем помочь не смогли. Тогда вызвали следователей Пинкертонов. Кстати, настоящего Пинкертона нанял сам Эйбрахам Линкольн, чтобы тот организовал секретную службу. Вы знали? Сейчас меня это мало интересует. Надеюсь, ваши Пинкертоны сумеют найти пропавшие записи. Иметь всего один экземпляр разве не глупо, при том, что сейчас есть ксероксы и всякое другое оборудование? «А этот человек ученый?» «Ну, не знаю, был ведь Карлайл, был Лоуренс, люди гениальные, а свои шедевры все-таки потеряли». Примечание. Томас Карлайл отправил первый чистовой вариант истории французской революции, 1837 год, своему другу Джону Стюарту Миллу, чья служанка сожгла рукопись, решив, что это ненужные бумаги. Карлайл воссоздал работу по черновикам. Томас Эдвард Лоуренс потерял почти законченную рукопись своих мемуаров «Семь столпов мудрости» 1926 при пересадке на железнодорожной станции в Рединге. На восстановление текста по памяти ушло 3 месяца. Конец примечания. Ох, ох, ох. Сейчас весь кампус оклеен объявлениями, пропала рукопись. Приметы той леди известны. Она часто посещает лекции, носит парик, везде ходит с холщовой сумкой и имеет какое-то отношение к Герберту Уэллсу. Да, я понял. Вы ничего об этом не знаете, мистер Замлер? Если что, я хотел бы помочь. Меня поражает то количество информации, которое к вам прилипает. Вы как лягушачий язык, который выбрасывается изо рта и возвращается облепленный мошками. Я не думал, что могу причинить вам вред. Когда дело касается вас, мистер Замлер, у меня только одна цель – защитить ваши интересы. У меня защитный инстинкт по отношению к вам. Понимаю, это отдает эдиповым комплексам, вот они опять названия, но на самом деле я очень вас почитаю. Вы единственный человек на свете, которому я могу такое сказать. Такие слова обычно пишут, а не говорят. «Да, Лайонелл, я понимаю». Лоб мистера Замлера стал влажным и зачесался. Он аккуратно промокнул его выглаженным носовым платком. Это Шула приносила ему платки так хорошо отутюженными. «Я знаю, вы пытаетесь собрать воедино весь интеллектуальный багаж, весь ваш жизненный опыт в некий завет. Откуда вам это известно? Вы сами мне сказали? Разве? Не припомню». Это очень личное, если уже не отдаю себе отчета в том, что говорю, это дурной знак. Совершенно точно я такого говорить не собирался. Мы стояли перед отелем Бреттон-Холл, этого несчастного средоточия распада. Вы опирались о зонтик, я не знаю, можно ли мне так сказать. Тут Феффер выказал признаки нарастающего чувства. Но если с некоторыми людьми я вообще сомневаюсь, насколько они люди, то вас я люблю». «Безоговорочно. Что касается того случая, раз он для вас важен, то вы тогда ничего со мной не обсуждали, а просто сказали, хорошо бы, мол, уместить весь мой опыт в несколько предложений или даже в одно. Сидней Смит». «Смит? Английский священник. Это его афоризм. Ради Бога, придерживайтесь таких взглядов, которые можно выразить коротко». «Вот, значит, что натворила Шула Слава. Из сумасшедшей преданности папе совершила нелепую кражу. Это известие гнетущее заполнило особые лакуны в душе Замлера, которые открылись 30 лет назад и с тех пор только расширялись. Сегодня они уже были широко распахнуты из-за Аэльи. До 1939 года Замлеру, насколько он помнил, не приходилось ощущать такой темноты и тяжести. Может, где-нибудь в мире существовала настойка, способствующее зарастанию подобных отверстий. Мистер Замлер постарался взглянуть на ситуацию с комической стороны. Представил себе, как Шула в космических ботинках и с неряшливо нанесенной алой помадой на губах появляется откуда ни возьмись, подобно маленькому демоническому существу из сказок братьев Гримм, чтобы тут же исчезнуть вместе с сокровищем индийского мудреца.